Если бы хананяне это захотели бы сделать, они бы победили народ, они бы его уничтожили. Но по той причине, что у них не было больше смелости воевать против евреев, они узнали, какой Бог на их стороне. Никто не посмелил напасть на народ израильский. И здесь, после того, как они выздоровели, они празднуют первую Пасху в Ханаане. Был 41-й год. То они в пустыне это делали, а теперь они празднуют первую Пасху в Ханаане. И после этого праздника на другой день прекратилась манна. 40 лет Господь их питал. Теперь они перешли в Ханаан, в землю, где течет молоко и мед. Они будут занимать сады, огороды, поля, а везде что-то растет или уже созрело. И это все они теперь могут брать себе. Они не сеяли, и не жали, и не сажали. И пришли в страну, которая от всего много имеет. Поэтому теперь манна уже не нужна. И Господь им дает повеление, чтобы они ели от растений этой земли. В 5 главе Иисуса Навина мы читаем об этом с 10 по 12 стихи. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14 день месяца вечером на равнинах Ерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в тот самый день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но ели они с того года произведения земли Ханаанской. И что было еще особенно? Ихняя одежда и ихняя обувь за 40 лет странствования не сносилась. Подрастали дети, умирали старые. И одежда не снашивалась, и они могли постоянно эту одежду носить. И обувь не сносилась, ведь у них не было времени где-то ткать, где-то прясть, где-то изготавливать эту одежду. Потому что они постоянно дальше переселялись, и в пустыне не было полей. Они не встречались с другими народами, чтобы у них купить какую-то одежду или обувь. Поэтому Господь и об этом позаботился, что на протяжении всего странствования у них не было никакой нужды ни в пище, ни в одежде, ни в обуви. И шатры их не сносились. И ведь и палатки могли бы за 40 лет обветшать все. И об этом позаботился Господь. И вот теперь первая ихняя задача – занять город Иерихон. Иерихон был ключевой город Ближнего Востока в то время. Как описывают историки, у него были двойные стены. Первая стена, потом ров с водой, потом вторая стена. То есть практически для людей занять почти невозможно. Стены были весьма высокие. И здесь это была как бы крепость, которая защищала ханаанскую землю от кочевых арабов или от амореев, от аммонитян и моавитян и от потомков Исава, которые здесь переходили через Иордан и налетали на эту плодородную ханаанскую землю. Поэтому здесь был построен очень сильно укрепленный город. И его фактически евреи, не будучи людьми военными, не имея опыта ведения войны, они бы не смогли его занять. Если бы Господь их повел где-то с другой стороны, где бы не было таких сильных городов, то евреям легче было бы взять какие-то города послабее, потом они бы тактику какую-то разучили бы, опыт бы заимели, им легче было бы завоевывать. Но Бог этого не хотел. Он хотел им показать, что Он им даст эту землю. Фактически мы не должны говорить о завоевании земли, а о взятии земли. Они ее не завоевывали, они просто брали. Им надо было сражаться, но Бог забрал сердце, забрал смелость у этих врагов. И поэтому они не сдавались без боя. Но и они в то же время, будучи более сильными народами, не могли успешно воевать против Израиля. И вот этот город, который мог бы тут большую роль сыграть, он поступил вот как. Иисус Навин, 5 глава, 16 стих. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никто не входил. Если бы они, Галгал был совсем рядом, бы напали на этот лагерь, они бы евреев победили. Но они испугались, заперли они свой высокий город и никого не впускали и не выпускали. И перед тем, как начать осаду этого города, или взятие этого города. Господь сам, ангел Господень, это имя Иисуса Христа. Он является Иисусу Навину и говорит ему так же, как говорил ангел Господень с Моисеем на Хариве. «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». «Кто ты такой?» – спрашивает Иисус Навин. «Я предводитель воинства Господнего». То есть это Саваоф, Цейбаут. Это руководитель над всеми бесчисленными воинствами небесными. Это царь царей и Господь господствующий. И он укрепляет Иисуса, что ж, не бойся, город вы этот возьмете. И вот представим себе, большая куча евреев идет вокруг этого города, обошли один раз, ничего не сделали и ушли в свой лагерь. На другой день опять пришли, раз обошли, опять ушли. На третий раз. Как это психически, морально действовало на жителей города? Они с крепостных стен смотрели на это была психическая атака какая-то. Люди ничего не делают, идут вокруг города, может, песни свои пели, вокруг ковчега шли, и опять они возвращались в лагерь. Но когда на шестой последний день они 7 раз вокруг города пошли и сильным воплем, значит, остановились и сильным боевым кличем воззвали Господу, то стены Иерихона рухнули. Рухнули со всех сторон. А евреи окружили город со всех сторон. И каждый устремился в город напротив себя. Археологические раскопки доказали, что стены Иерихона не были разрушены людьми, а что они от какого-то сильного толчка одновременно упали. Целые стены, какие высокие были, так они и рухнули. Их ног никто не взорвал, потому что взрывчатки не было. Но их и никто не ломал. Если бы люди ломали, они бы по кирпичи не скидывали. А они рухнули целиком. И археология доказала, что повествование Библии действительно, что эти стены пали. Были теперь завалены этими стенами воды, рвы с водою, и люди могли со всех сторон зайти в город. Но Господь предупредил, что ничего вы не имеете права из награбленного взять себе. Уничтожить надо всех жителей, и все богатства, которые вы награбите, отдадите в сокровищницу Господню. Потому что вы не штурмом заберете этот город, а Бог его вам даст. И это было испытание для жадных людей. Они теперь в Египте обобрали народ. Они многое имели при себе, многое ей отдали, чтобы скинию делать, но на базары они не ходили. Они в пустыне ничего не продали из того, что имели. У них с собой еще много было. Но теперь, видя богатую добычу в городе, они многое взяли. И тут сатана новое искушение посылает этому народу. А что, если не послушать? А если все же что-то не отдать, что же будет? И если удастся не послушаться Господа, тогда ж Господь дальше не будет благословлять. И как Бог, с одной стороны, тут сразу показывает чудную свою силу, то, что воды реки остановились или ушли, что стены эти рухнули, так сатана показывает свою силу в искушении этих людей. И мы читаем, что Ахан в эти искушения впал. В 7 главе, в 21 стихе мы читаем, как этот Ахан говорит, «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей, и это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». А Иисус Навин сказал слова Господни, «Ничего не берите и не прячьте среди своего имущества». И именно то, что было запрещено, сделал этот человек. Он взял, ему понравилось, и он это спрятал среди своей одежды, или среди в шатре своем со многим другим. И когда они идут войною на следующий город, маленький город Гай, они терпят поражение. Евреи рассчитывали, что и этот следующий город они теперь займут так же легко, как вот этот город Иерихон, этот неприступный город. Поэтому только 3000 воинов пошло туда. Но Господь показал им обратное, что они без него даже такой маленький город не могут занять. Когда 37 человек погибло, они вернулись домой, назад в стан весьма расстроенными. И что говорит Господь теперь Иисусу Навину, который вопрошает, «Господи, ну почему? Ты за рекой сказал, я помогу вам. Ты тут, на этой стороне реки сказал, я помогу вам. Теперь только вот мы начинаем завоевывать землю, и с нами получилось так. В чем дело?» И вот мы внимательно прослушаем ответ Божий. Из 7 главы, 11 и 12 стихи. Израиль согрешил. Он не говорит, один человек согрешил. Израиль, то есть весь народ согрешил. И приступили они завет мой, не он, а они, который я завещал вам, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могут устоять перед врагами своими, и обратил тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Если один такой в церкви, то вся церковь виновата. Если один такой в семье, то вся семья виновата. Один был среди всего народа, один украл и взял. Не украл, а взял, ограбил, и весь Израиль был виноват. Вот так смотрит Бог. Поэтому для нас важно очищать не только себя, но очищать и наши семьи, если они относятся к народу Божьему, и очищать наши церкви. Цель Христа, чтобы церковь была без пятна и порока. Вот этот Ахан нанес пятно, и он был пороком для израильского народа. И те люди, которые, будучи членами церкви, живут не по воле Божьей, наносят пятна и порочат наши церкви. И Бог говорит, вы, не он, не ты, а в общем числе. И вина одного человека становится виной и других. Поэтому и другие страдают за то, что кто-то согрешил. И Бог требует очищения от всех. Этот случай нам напоминает и случай с Ананией и Сапфирой. Тут начинают Ханаан занимать, и Бог показывает этому молодому поколению свою святость. Там в пустыне погибали люди, они это видели. Но то было там за Иорданом в пустыне. Теперь же мы в обетованной земле, теперь же Бог не будет нас уничтожать. Ведь его цель была привести нас сюда и дать нам эту страну. А если он нас уничтожать будет, кому же он даст эту страну? С одной стороны так. С другой же стороны Бог показывает с самого начала, что он тот же самый, что он требует послушания. По сравнению со всей добычей, которая была в Иерихоне, ведь это была мелочь, это была капля в море, что взял и этот Ахан. Но дело в принципе. Бог сказал, не брать, значит не брать. И то же самое в начале Церкви Христовой, которая в Иерусалиме только начинает разворачиваться. Правда должна быть правдой. И Бог через Духа Святого, через апостола Павла показывает всей Церкви на примере этой Сапфиры и Анании, кто есть Бог. Это ключевые такие поступки Бога здесь, в начале жизни народа израильского в Ханаане и в начале Церкви Христовой. Благословение и проклятие, которые когда-то Господь провозгласил Моисею и сказал, когда вы войдете в страну, то вы вот это должны сделать. 6 колен должны встать против горы Гевал, 6 против горы Горицим, и против горы, значит, Гевал вы должны произнести все проклятия и из закона прочитать, и весь народ должен сказать «Аминь». А против горы Горицим должны быть произнесены все благословения, которые написаны в законе, и эти 6 других колен должны сказать на это «Аминь». Это 2 большие горы друг против друга. Мы были в этом году там. На одной стороне, на Гевале, там находится алтарь, который сложил Иисус, Навин там, где проклятие, там нужен алтарь. А на другой стороне, на Горицыме, стоял храм этих самарян. Там, где благословение, там храм Господень, там нужно Господу служить. Но алтарь должен быть там, где проклятие. А здесь, в долине, между этими 2 городами, находился большой город Сихем, сегодня Наблюс, или этот арабский город, 260 тысяч палестинцев там живут. И вот 8 глава нам говорит о том, как Господь повелел Моисею вот эти проклятия и благословения провозгласить вслух всего народа перед тем, как они будут углубляться в страну. Так он и сделал. Мы прочитаем 35 стих. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля, и женщинами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. И это и наша обязанность. Всю Библию возвещать в наших собраниях, особенно служителей, чтобы каждому показывать волю Божью. И пришельцам, и те, кто не относится к народу Божьему, и ихним членам семьи, и ихним детям, они должны слушать весь закон Божий. И Павел говорил служителям Ефесской церкви, когда он прощался с ними в Милете, Деяния апостолов, 20 глава, 27 стих, что «я не упускал вам возвещать всю волю Божию». Гансен Рачлос Котес. И вот когда все эти приготовления, все это начало было сделано, теперь начинается истинное занятие, настоящее занятие сатраны. Ее надо теперь занять или завоевать, другими словами. И в самом начале сатана опять идет на свою хитрость. Он и тут хочет сопротивляться, он и тут хочет делать все возможное, чтобы благословение Божье не было вместе с Израилем. Жители города Гаваона, это были из народа евреев, они пришли и обманули Иисуса Навина. Вот это единственная ошибка, о которой говорит книга Иисуса Навина, о нем. Он всегда спрашивал Бога. Более 20 раз в 24 главах этой книги написано, и Господь сказал Иисусу Навину. Но вот этот раз он не спросил, Господи, правда это или нет? И эти люди его обманули. И почему обманули? Они хотели с ними заключить, с израильтянами заключить союз. А союзника нельзя уничтожать. А если это удастся, тогда союзниками евреев будут хананеане. И их евреи не могут уничтожить, и они смешаются с евреями, и евреи через них отступят от истинной веры, и Бог евреев сам истребит или изгонит из этой земли. Это была цель сатаны. И оно получилось. Иисус Навин сделал ошибку, хитрость сатаны, значит, как бы была успешна, и жителям Гаваона было обещано, что мы вас не уничтожим. Так как они сказали, мы из далекой страны, а когда через несколько дней евреи подошли к ихнему городу, то они говорят, вы же союз заключили с нами. Иисус Навин раскаялся в своем поступке и нашел выход, что эти люди не будут уничтожены, но они будут рабами у евреев за то, что они обманули их. И вот южные аморейские 5 царей, они объединились, они поняли, что в одиночку воевать против евреев невозможно. А в то время почти каждый город имел своего царя. Город и вокруг какие-то земли, это было свое царство. И вот 5 аморейских царей объединились для того, чтобы вместе воевать против евреев. И во время этой битвы Господь чудно показал, как Он им дальше будет помогать. 10 глава, 10 и 11 стихи. «Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Осека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по склону горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Осека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом». Иов говорит, что град оставлен на время смуты и войны. Было когда-то время смуты, шел сильный град в Египте и все побил. Теперь время войны и сильный град с неба. Именно в тот момент, когда Иисус Навин остановил солнце и луну над Гаваоном, и для того, чтобы сражение не было прервано наступающей темнотою. И Господь еще послал это стихийное бедствие, показывая людям, что если вот вы заключаете союз, оно вам не поможет. Но если вы будете вести войну, как я вам говорил, я буду с вами. И Он помог им, этих южных царей, таким чудным образом уничтожить. Что это действительно случай имел место в истории, об этом я говорил в первый вечер, что один из ученых уже более последующих дней об этом писал и доказал это. Теперь оставались северные цари, которых тоже надо было победить. И эта война с северными царями длилась 7 лет. Евреи не очень успешно уходили вперед. Они просто не родили часто в этом. А северные цари объединились все, и вот возле вод Мирома, это севернее Галилейского моря, через Миром проходит Иордан. Он начинается от Ермона, потом протекает через Миром, потом течет дальше и впадает в Галилейское море, потом течет дальше до Мертвого моря. И вот на севере Израиля, возле вод Мирома, было сильное сражение между северными царями и израильтянами. Почему же борьба была столь жестокой и долгой? 11 глава нам дает ответ на это в 18 по 20 стихи. «Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евреев, жителей Гаваона. Всех взяли они войной. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войной встречали израильтян, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею». То есть Господь ожесточил сердце этих людей, как людей в Египте. за их идолопоклонство. У них было 400 лет еще, даже больше времени, чтобы каяться, они этого не делали. А теперь Бог ожесточил их сердце, и они войной встречали израильтян, и при каждом сражении погибали коренные жители этой страны. Бог есть любовь. Но я говорил об этом до определенного момента, а тогда страшно впасть в руки Бога живого, когда человек вот эту милость Божию не использует, и когда Бог начинает наказывать, бывает потом страшно. За 7 лет евреи победили 31 царей из 6 народов. Они сломали военную мощь этих людей, но их семьи, мужчины воевали, многие погибли, но их семьи оставались в городах и в селах. Они их не всех уничтожили. Они сломали мощь, сломали сопротивление, они заняли страну. Но мирное население, оно оставалось везде. И вот теперь Иисус Навин разделяет эту завоеванную за 7 лет землю. 2,5 коленом Моисей разделил землю, а 9,5 коленом разделил ее теперь Иисус Навин. И он призывает теперь вот этим людям, которым он землю разделил, чтобы они свою землю заняли. Они находятся все возле Галгала, кончились военные действия, и они не занимают тот удел, который им дали. То есть теперь надо покинуть стан. Каждому надо прийти в тот город или в то село, которое, где они будут жить, где их не удел. Они этого не хотели. И так легче забирать и есть, там надо пахать, надо сеять, надо строить, надо восстанавливать разрушенное, надо начинать жить сами себя. А если будут долго в лагере, вот эти оставшиеся семьи, они пашут и сеют, а евреи у них идут, забирают и едят, а самим работать не надо. Но через это же растет и недовольство народа, подрастают люди из этого народа. И влияние этого народа на израильский народ будет сказываться. Поэтому в 18 главе, в 3 стихе Иисус Навин говорит: «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ваших?» 7 колен еще не заняли свою землю. И они говорят: «Ну сколько?» Он говорит: «Сколько вы еще будете это делать?» Он призывает их, чтобы они делали это. Искиния была поставлена в Силоме, и более 300 лет она оставалась там. Здесь в Силоме теперь духовный или религиозный и политический центр израильского народа на протяжении почти 400 лет. Левиты получили тоже свои города, везде разделенные между 12 коленами, как служителя. У них было 48 городов, в которых они могли жить. Но чтобы в дальнейшем люди, которые нечаянно убьют кого-то, не были убиты мстителями, Господь 6 городов поставляет, за Иорданом 3, и с этой стороны Иордана 3, потому что о гневе, о ярости евреев мы уже читали. 49 глава, книга Бытие. Господь говорит о Леви и о Симеоне, которые перебили всех жителей в Сихеме. И вот, и чтобы такого не было, в такой ярости, они мстили за свою сестру Дину. И так неразумно они поступили. И чтобы в дальнейшем этого не было, были созданы эти города-убежища, которые напоминают нам о Иисусе Христе, который является тоже для нас этим городом-убежищем. И вот, когда страна была вся занята, мы читаем такое свидетельство о Господе. В 21 главе, 43 по 45 стихи. «Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово и всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». То есть Бог свой завет выполнил. Народ пришел, народу он дал землю, народу он дал покой и мир. Теперь народ со своей стороны должен свое условие выполнить. В пустыне народ не выполнял свои обязанности. Теперь они заняли землю, в это время они более-менее прислушивались. Как же народ будет дальше жить в этой земле? Бог все со своей стороны сделал. А сделает ли народ все? Мы теперь споем псалмо, потом будем дальше рассуждать. Когда состарился Иисус Навин, то он собирает весь народ в Силоме, где он сам находился, и дает им последние наставления. В 23 и 24 главе его книги мы об этом читаем. И вот Бог ему дает повеление, тот завет, который Моисей, который Господь заключил через Моисея с Иисусом, который Господь заключил через Моисея с народом израильским возле Синая, и который Моисей после поклонения золотому тельцу возобновил, и Моисей его еще раз возобновил на том берегу за Иорданом с этим новым поколением, то теперь речь тогда шла о законе и о благословении через послушание или о наказании через непослушание. Но Бог Аврааму обещал не только благословение, и землю, и семя. Теперь они землю заняли. И вот тот завет, который с Авраамом был заключен, он только как бы еще возобновлялся через Моисея, теперь должен возобновиться через Иисуса Навина, а потом еще раз через царя Давида. Здесь у Иисуса Навина речь теперь идет о земле, которую Бог уже дал. Бог дал закон, потом завет. Бог дал теперь землю, потом завет. Бог после дал царя Давида, а потом царский завет о Мессии. Вот Бог сперва дает, а потом делает этот завет. Но каждый раз Бог ставил свои условия. И вот здесь Иисусу Навину опять дано повеление народу кое-что еще сказать. Несколько стихов мы из этого этих повелений прочитаем. 23 глава, 12 и 13 стихи. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите с родством с ними, и будете ходить с ними, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших». «Доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Очень серьезное предупреждение. Вот вы их не истребили, вы меня не послушали. И теперь, если будете ихнюю культуру и религию перенимать, то вот так и так я с вами поступлю. Но ведь то же самое и сказал Господь Моисею, и даже больше сказал Моисею. Книга чисел, 33 глава, 56 стих. «И тогда, что я возмеривался сделать им, сделаю вам». То есть то, что Бог хотел сделать хананеянам, то, говорит, я буду делать вам. Если вы не послушаете, не истребите. Теперь они не послушали, они не истребили, они не прогнали эти народы. И теперь Моисей говорит, а если перенимете ихнюю культуру и религию, то я вас буду за это наказывать. Народ обещает, мы будем служить. А Иисус Навин говорит, вы не можете. Я и дом мой будем служить Господу, а вы не можете. Но они ему обещали, что мы все же мы будем служить Господу. И на основании этого обещания Иисус Навин заключает этот завет, Палестинский завет, или Иисусов завет. В 24 главе, 25 по 26, 27 стихи. «И заключил Иисус народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его под дубом, который подле святилища Господнего». Там, под этим дубом, Иаков закапывал всех своих идолов. Это место часто упоминается в Библии. И здесь был положен этот камень под тем самым дубом. «И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с вами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали перед Богом вашим». Они сказали, будем слушать. Поэтому был заключен этот завет. И Иисус Навин умирает в возрасте 110 лет. Неизвестно точно, сколько лет он руководил народом, от 25 лет до 32 примерно. И Израиль верно служил Господу. До столько времени, сколько он еще прожил, и сколько жили те старейшины, которые жили вместе с ним. То есть он смог вокруг себя сплотить людей, которые дальше руководили этим народом, и которые имели страх Божий, как и он, Иисус Навин. Сам Иисус Навин является прообразом на Иисуса Христа. Не зря у них одинаковые имена. И занятие Ханаана является прообразом нашего будущего занятия небесного Ханаана. Ту страну Господь им дал, но были определенные бои. Эту небесную родину Бог нам тоже обещал и дал, но у нас своя борьба, свои проблемы. И вот теперь в истории израильского народа наступает другой период. Моисей умер, умер Иисус Навин, земля занята, разделенная земля, завет еще раз заключен, и народ начинает мирно жить. Но очень скоро, евреи начали свою связь с оставшимися в живых народами этой страны. И Бог жестоко их за это выговаривает. Он их так предупреждал, но они эти предупреждения позабыли. Книга Судей, 2 глава, 1 4 стиха. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушались гласа моего, что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал, но не покаялся. Нет, не исправились. Им неприятно было это слышать. Они слышат, что Бог не будет нас больше благословлять. Теперь я буду вас наказывать через этих людей. И вместо того, чтобы каяться, они просто заплакали, им было неприятно. И вот мы видим, сперва ихние дела, они не послушались. Вслед за этими делами пришли последствия. Пришло вот это смешание народа израильского с этими хананьянами. А потом пришло состояние, низкий духовный уровень. И Бог их сам стал уничтожать. То есть вера без дел мертва. А если дела наши не соответствуют воле Божьей, то грош этим делам цена. Лаодикийская церковь много делала, только Христа за дверью оставила. Ефесская церковь много делала, но первую любовь потеряла. Поэтому если мы можем много делать, а делаем не так, как повелел Господь, то оно не будет иметь цены перед Богом. И народ израильский начал заниматься идолопоклонством. 2 глава Судей с 11 по 17 стихи. Длинный отрывок, но он много говорит. И тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Бога, Господа отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов окружающих их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господина Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предавали их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от руки грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонившись от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда в церкви придут неправильное духовное состояние, и смена руководителя не поможет, судьи были, но их не слушали. Сам принцип, сама жизнь людей должна быть богобоязненной. А вот это народ израильский потерял. Непослушание воли Божьей, вот этим, казалось бы, мелочам, в практической ежедневной жизни привели народ в такое состояние. И это очень важно также и для нас. Господь давал им 14 судей, и они временами судили их. Читаем дальше 2 стиха. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и преследовавших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись к другим богам, служили им и поклонялись им, отставали от дел своих и от строптивого пути своего. И Господь все снова и снова их за это наказывал. Еще я несколько стихов прочитаю. Вот эту вторую главу хорошо было бы нам дома внимательно прочитать, чтобы уразуметь, как поступает Господь. Ведь Он любовь, но Он и справедливый. И что Он запретит или что Он обещает, то Он потом и сделает. С 20 стиха. И воспылал гнев Господина Израиля, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я устроил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из этих народов, которые оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Вот теперь приговор Божий вынесен. То он все обещал. Если вы не будете, то я буду. А теперь они не исполнили повеление Божие, и Господь им вот так говорит. И вот он их за одного народа, один народ за другим посылает Господь к ним. У нас нету времени прочитать сегодня все эти места, но каждый раз, когда какой-то судья умирал, Господь за то, что они опять становились, уходили в идолопоклонство, отдавал их в какое в рабство какому-то из этих народов. Проходили 7 лет, или 10, или 20, или 40 лет, и когда вопль народа становился весьма сильным, Господь их избавлял и им помогал тогда. А вся суть была в том, что они смешались с хананьянами, и это смешание привело их в такое состояние. В 3 главе мы читаем в 5 и 6 стихе: «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали и сыновей, за сыновей их, и служили богам их». Вот это как раз совет Валаама. Валаам сказал: «Вот так делайте». И Бог сам их уничтожит. И Бог их тогда, народ израильский, сильно наказывал. 24 тысячи тогда погибло. А вот это теперь делалось в Ханаане. Брали себе невесток и детей из этого народа. И вместе с этим и ихние идолы приходили в дом. И своих детей давали в ихние семьи. И в ихнем идолопоклонстве участвовали ихние дети. Что общего у тьмы со светом? Говорит апостол Павел Коринфянам. И все равно, как многие наши члены церкви ищут именно это общего в мире, потому что в церкви тесно, хочется еще прихватить, еще из той культуры, из того взгляда, из той философии, из той теологии, и все это нести в церковь. Говорю, мы же должны этим людям уподобиться, чтобы как-то завоевать этих людей, чтобы привлечь к себе, а фактически нечистоту затягиваем в церковь и думаем, что Бог будет нас благословлять. Бог в этом не нуждается, Он за это наказывает. Поэтому в такое состояние приходят сегодня многие души, семьи и церкви, потому что они не слушаются Господу. И вот тогда последствия после этого, в следующем 7 и 8 стихе: «И сделали сыны Израилевы злое перед очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам, и воспылал гнев Господина Израиля, и предал их в руки». И вот начинается это наказание, которое длилось несколько сот лет. И вот один судья приходит за другим. И каждый раз Господь снова и снова, когда народ кается, когда взывают к Богу, Бог их каждый раз слышал. Каждый раз Он им помогал. Он не говорит, что «я теперь отвернусь от вас». Не зря Христос говорит: если 70 раз, 7 раз ближний тебя обидит в день и попросит прощения, прости ему. И Бог каждый раз, когда человек кается, ему прощает. Это мы видим на истории израильского народа. Но с другой стороны, Бог никого не прощает, если человек не кается. Автоматически грех не списывается. Грех прощается только тогда, когда человек в нем раскаивается. И вот в Израиле получилась анархия. В 17 главе, в 6 стихе мы читаем: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот так делают многие церкви. Зачем нам устав церкви? У нас вся Библия есть. Я понимаю, у меня Дух Святой есть. Я страх Божий имею. Я вот так понимаю. А он так понимает. И каждый делает, как ему кажется, справедливым. И в конце концов церковь разваливается. Потому что не все водимы Духом Святым, а водимы часто человеческим духом. И кто-то, сколько-то, один больше, один меньше, дает место Духу Святому. И он имеет участие с нашим духом. Кто больше, кто меньше, слушает его, а многие его не слушают. И чем дальше человек уходит от Бога, тем громче он начинает кричать и требовать. Потому что Бог века сего его на это наставляет. И начинаются проблемы в церкви. И вот тут анархия. Нету центрального руководства, нет руководителя, и каждый делает то, что ему кажется справедливым. Еще дальше, 4 раза это написано в книге Иисуса Навина, что каждый делал то, что он считал справедливым, а это неправильно. Бог в каждый раз давал, при каждом завете он давал закон. И Павел говорит церкви: мы не под законом, нет, мы не под законом, но мы не без закона, мы под законом Иисуса Христа. А сегодня многие говорят: да, Христос нас освободил от всякого закона. Нет. От закона греха, от закона сатаны, от закона смерти, но не от закона праведности, не от закона Божьего. Вот. И этот народ делал, что хотел. И Бог одного за другим приводил этих служителей, помогал им. Мы видим здесь образ Самсона, который потерпел кораблекрушение в своей вере, который является таким предупреждающим образом для нас, особенно для малых, молодых христиан. И дошло до того, что в конце книги Левит мы читаем, что не только евреи поклонялись этим богам, а некий Михей сделал, уже будучи евреем, сделал сам себе истукана. Уже не только тех они брали, истуканов у этих кананеян, но Михей сделал себе своего истукана. И одного левита, который не был священником, уговорил: ты будешь мне священником, а я тебе платить буду. Так левит не имел права стать священником. То был великий грех, что Михей сделал истукана. Второй грех он сделал, что совратил этого левита. И левит на это согласился. А потом, вместо того, чтобы идти в Сихем, где стояла скиния, и приносить жертвы там, и молиться там, они стали у Михея дома молиться. Зачем далеко ходить? Ведь и так лучше. И так Господь через этого Михея вел идолопоклонство. Еще больше. А потом, то есть не Господь вел, а Дан вел. Люди вели, извиняюсь, Израиль вел. А колено Данова вообще было ленивое. Они не стали занимать свой удел. Послали они разведчиков на севере к Ливану, туда, к пределам Тира и Сидона. Они увидали, что там прекрасная земля, что там слабый народ, не такие сильные люди, как тут, где их не удел. И собрали они людей, пошли туда и прогнали тех жителей в том месте, где Бог им ничего не давал. Свое они не заняли, а вот чужое они прихватили. Как часто и мы так делаем. То, что Бог от нас хочет, что Бог нам дает, оно нам не нужно. Это слишком тяжело. Это узкий путь, это тернистый путь, это узкие врата. Это же надо жить свято, это надо слушать Господа. Нет, это не надо. А вот это, оно же легче. Но это чужое. Вот это чужое прихватить, а последствия какие? Бог им не давал эту землю. Он не обещал их там благословлять. Так они еще у Михея забрали истукана. А когда Михей побежал за ними, говорит: смотри, берегись, а то мы тебя уничтожим. Мы тебе ничего не должны, уходи. И теперь Дан на чужой территории, с чужим Богом, с чужим священником, и им вообще хорошо. Кажется, до чего довел их сатана. Это целая трагедия. И не только то. Израиль падает дальше и дальше. Первое было, что они не слушали его. Потом они смешались с народом. Они взяли их представителей в свои семьи, своих отдали туда. Потом они приняли их богов, приняли их религию. Потом сами стали штамповать их богов. Придумали себе свое, брали чужую территорию. А потом дошло, что мерзость этих народов стали делать. То, что сегодня делается в мире, то, против чего сегодня мы боремся, вот эти все аморальные поступки, их делает народ израильский. И вот в колене Виньяминовом, в городе Гиве, такие аморальные поступки, и молодые люди убивают одну женщину, истязают ее, покуда она умерла. И вместо того, чтобы наказать этих молодых людей, старцы, старейшины этого города, их прикрыли. Когда стало известно всему Израилю это, и весь израильский народ собрался для того, чтобы потребовать у жителей Гивы: выдайте нам вот этих людей, которые поступили такой, сделали такой великий грех, то старейшины не сделали этого. Как часто служители прикрывают пороки своей молодежи, как часто родители прикрывают пороки своих детей. Мы знаем, что это плохо, когда чужой сын или дочь это сделала. Тогда мы можем выступить против, а когда это мой сделал, то я стараюсь его защищать. Так поступили жители города Гивы. О, если бы они этих молодых парней выдали бы, их бы побили камнями, было бы справедливо. А теперь нет, погибло 65 тысяч мужчин из-за этих нескольких пацанов, можно сказать. И одно колено почти полностью вырезали, их 600 мужчин осталось. Никого из женщин и детей, и мужчины погибли, кроме 600 человек. Вот до чего довел сатана этот народ. Избранный народ Божий в обетованной земле, народ, на который имеет закон, имеет Бога, имеет скинию, имеет богослужение, имеет обетование, имеет таких людей, как Авраам, Моисей, Иисус, Навин, они стали такими мерзкими людьми. Вот цель сатаны. Тоже победил. Бог их вывел. Они были на месте. Они получили все, что Бог им обещал. Но вместо того, чтобы в знак благодарности служить ему, они поступили так нечестно. И получилось то же самое, что и до потопа. Перед потопом мы читаем в 6 главе Бытие, в 5 стихе: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Теперь народ, это колено Виньяминова, сделал то же самое. Что было до потопа? Чего достиг Бог? Что теперь около 1000 лет от Авраама воспитывал народ. Он все дал этим людям, но люди это не ценили и делали не так, как хотел Бог. анархия, свобода, изобилие или благоденствие привели людей в такое состояние. И многие из наших людей, воспитанные под диктатурой и в нужде, приехав сюда, не научили сами и не научили детей своих пользоваться свободой и благоденствием. И с нами получается так, как с народом израильским, со многими, да сохранит нас от этого Господь. И вот один из предпоследних судей того времени является Илий. Он является и судьей, и первосвященником. Он и духовную, и политическую власть захватил в свои руки, как это делается во многих странах. У него были негодные сыновья. И этим сыновьям Библия дает очень нехорошую оценку. То народ был негодный, а теперь негодные уже священники. Еще ниже упал народ. Первая книга Царств, 2 глава, 12 и 13 стихи, первое полустишие.